Три дня, чтобы уладить дела. Мила возвращается на должность секретаря генерального директора. Рада, что больше не надо лгать и хитрить, с удовольствием по утрам отправляясь туда, где не унизят ни словом, ни делом. Она на своем месте. Уволились лишь три человека. Ее команда, собранная не за один год, продолжает работать в привычном режиме. Задачи поставлены, и Нина уверена, что каждый выложится на все 100. Адвокат получил инструкции. Алименты за Алису будут взиматься. Подтверждение, что Нина помнит условия сделки и не нарушит их. Стас был в бешенстве. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не позволить встретиться с Павлом. Пока еще муж был бы битым, а Стас мог оказаться за решеткой. Еще одна из причин ускориться по максимуму. Анна приняла предложение поехать с Лиской в чужую страну. Семьей для нее давно стала Нина и рыжеволосая девочка с самыми голубыми глазами на свете. Все потихоньку устраивалось. На роль генерального директора всего лишь один кандидат – Рита, которая вслед за любимым боссом переходила в новые компании. Она давно была ее замом, пришла пора стать директором. Несколько раз звонил Светличный, просил о личной встрече, отказала. Но не смогла запретить увидеться с дочерью перед отъездом. Договорились, что один вечер Лиска проведет с ним. Полные счастья глаза ребенка, обожающего отца и очень скучающий по нему. Стас дергался все 4 часа. Объяснять, что Павел имеет право общаться с девочкой, которую вырастил, с каждым разом становилось труднее. Он ревновал, хоть и старался не показывать этого. Понять можно. У Жукова забрали право стать официальным отцом собственного малыша, открыто представлять знакомым и родственникам. Очень нелепо называть дочерью ребенка с чужой фамилией. Но и Павел был прав в желании называть Лиску своею. Сложно, запутанно, и только время сможет расставить все по местам, а пока... Стас не отходил от окна, рассматривая стоянку у подъезда. Он сорвался с места сразу, как только заметил машину Светличного. Нина выбежала следом, опасаясь, что блондин может наделать глупостей, совершенно забыв остальной выдержке тренера. Он бежал не отобрать ребенка, а потому что соскучился. Довольный визг, подбрасываемый вверх рыжей лисы, завистливый взгляд Светличного с такой невыносимой тоской и сожалением в черных глазах, что Нина предпочла смотреть в сторону. Реквием по бездарно просранной семье. Аккомпанементом счастливого смеха дочери в руках другого мужчины. Единственного человечка, любящего беззаветно, ничего не требуя взамен. Лишь бы помнил, что она есть на свете. Целовал по утрам, читал иногда на ночь сказки, доводил по выходным в аквапарк. Минимум усилий, на максимум чувств ответ. Жаль, что понял это слишком поздно. Он не хотел смотреть на чужое счастье. Поймав сочувствующий взгляд, вышедший следом за блондином жены, усмехнулся. Вот жалеть его не нужно. Он громко выкрикнул. «Доча, иди поцелуй папу на прощание, я поеду». Стас опустил Лиску на землю. Та радостно подбежала к отцу по документам и теперь уже довольно улыбалась на его руках. Чмокая на прощание, обхватив ладошками щетинистые щеки. Их личный ритуал. В лоб, кончик носа и губы. Светличный сжал худенькое тельце в объятиях, зарывшись носом в мягкие пушистые волосы. Его не раздражали, как Тамару Викторовну, рыжие кучеряшки девочки. Он обожал каждую веснушку на вздернутом носике, расцеловывая родное личико, приговаривая слова любви и обещания скоро приехать. Он с неохотой отдал дочь в руки подошедшей Нины. Короткое пожелание. Хорошо долететь. Не забудь ее любимого зайца. Полные слез глаза и поспешное бегство от теперь уже бывшей, чужой семьи. Второй раз за несколько дней, ставший привычным шум заполненного людьми зала Шереметьево, снующие тут и там пассажиры и их провожающие, длинные, огороженные лентами очереди около стоек регистрации. Впереди длительный перелет и встреча с новой страной, которая надолго, если не навсегда, станет домом. Ненадолго обнимала красавицу Юльку, еще одного человека, не способного на предательство. Взяв обещание, что та через месяц прилетит посмотреть, как они устроились, прихватив с собой маму, которой отдаст ключи от одинцовской квартиры. Теперь та, если захочет, сможет жить возле леса на свежем воздухе, пока не соскучится по родному городу. Знакомство с новым зятем не состоялось. Блондинка желала подруге наконец обрести беззаботное семейное счастье и родить здорового малыша, назло всем Светличным. Пусть до самой смерти ждут от новой снохи то, что могла подарить старая, суки. Наследника. Шатенка прижалась спиной к Жукову, заменившему всех и вся на этот момент, проговорив с опасением в голосе. Лишь бы не стали потом претензии предъявлять. «Обломятся», — хмыкнул Стас, говоря обо всем сразу. «Своих детей я им не отдам». Через 4 года. Нина не спеша шагала вдоль берега океана. Ворчливый, капризный в этот день, он с шипением накатывался на берег, жадно облизывая белый песок барашками волн. Легкий бриз бил в ноздри запахом водорослей, йода и соли. Жаркое солнце светило с безоблачного лазаревого неба. Шатенка улыбалась, сложив руки на выпуклом животе. Еще месяц, и людей с фамилией Жуков в их семье станет 4. Второй мальчик родится в стране вечного лета. Счастливую, бьющую фонтаном радостных эмоций жизнь она измеряла возрастом первого сына. Не без ссор и скандалов, раз в полгода по мелочам на полчаса-час максимум. Все участие Стаса, в которых сводилось к короткой фразе «Киса, посуду нести?» и больше ни слова. Яростный монолог под молчаливые улыбки блондина и ее бешенство по этому поводу. Она выискивала причины, чтобы жизнь не казалась приторно-сладкой патокой экзотических цветов, добавляя в их отношения перчинку. Горячее примирение через постель, где оба выходили победителем. Спроси ее через полчаса, по какому поводу устроила очередной скандал, вряд ли вспомнит. Стас с белокурым мальчуганом на руках ушел на пару шагов вперед, рванув навстречу дочери. «Папа, смотри, я лечу!» Лиска бежала, раскинув в стороны тонкие руки, подражая планирующим над водой чайкам. Их рыжеволосое чудо спешило навстречу, отучившись в русской школе. «Не торопитесь, подождите меня! Лиска, не лезь без отца в воду!» Командный голос и смех в ответ тех, кто делал вид, что ее боится. Нина ласкала взглядом широкие плечи мужа и 3-летнего сына, находясь в состоянии нирваны. Полное спокойствие на сердце и душе, легкость тела, несмотря на беременность. Она вскинула взгляд на высокий берег пологого склона, на вершине которого виднелся огромный белый под красной черепицей особняк. Ее дом, подаренный в день приезда любимым. Жуков не отбирал, а дарил, даже не подумав, что вилла должна быть общей или его. Щедрый не только душой человек. И было страшно, что слишком уж все хорошо в ее жизни. Бизнес в России, куда прилетала раз в квартал на неделю, процветал. Рита прекрасно справлялась с работой, Мила была ей хорошим помощником. Детей с собой Нина не брала, оставляя на попечение отца. Страх, что Светличный захочет отобрать дочь, постоянно присутствовал. Даже на шумную свадьбу Юльки с Бероевым прилетели вдвоем со Стасом, оставив детей с Анной и бабушкой, переехавшей жить с семьей дочери. Ласковый ветерок взъерошил кудряшки сына, теплым зарядом скользнув по загорелому пухлому личику. Тот захныкал и обернулся, ворчливо жалуясь маме на стихию. «Он дерется!» И тут же без перехода. «Хочу кушать!» «Сейчас, дорогой!» Уже обратившись ко всем. «Идем обедать!» Красивый как ангел, малыш улыбался, сложив сердечком рельефные губы. Манипулятор всегда умел настоять на своем. «Окупаться потом!» — выдал он, ломая планы сестры. Черные как ночь глаза мальчика светились счастьем, одарив Нину пронзительным взглядом родного отца.